А в эту самую минуту с противоположной стороны у Полторацкого переулка новые крики «Караул! Караул!» слышатся оттуда, и, судя по короткому обрывающемуся выкрику, можно с достоверностью предположить, что человека взяли за горло и душат. Вы смущены этим криком? Он скверно, зловеще подействовал на ваше ухо и болезненно на ваше сердце. Но вот прошла минута, и его не слыхать. Он донесся до вас только урывком, на одно мгновение, после которого успел уже, подобно всем этим разнородным звукам, затеряться и утонуть в обычном гуле городской жизни. И вот надо всеми этими звуками, надо всей этой невеселой картиной мрачной слякотной площади низко висит непроницаемо черное, сырое небо и сыплет легкий снежок, который, не успев еще долететь до земли, превращается в мелкий моросящий дождик. Был 8 час на исходе. На гауптвахте шагал по платформе часовой с ружьем, укутанный в свою сермягу, а против него, с другой стороны улицы, мокли и дрожали разнородные группы нищих на паперти сенного спаса. В церкви кончалась служба. Нищих на этот раз собралось изрядное количество. Завтра родительская суббота. Значит, сегодня на всеношной изобилие купчих и прочих молельщиков, щедрых на подаяние по случаю предстоящего помина родителей и сродников. Вот группа простоволосых босоногих девчонок и мальчишек, от 5 до 12 лет, в лохмотьях со спущенными рукавами, в которых они отогревают свои закоченелые от холода руки, то есть одну какую-нибудь руку, потому что пока левая греется, правая остается протянутой к вам за подаянием. Текут у них от холода не то слезы из глаз, не то из носу посторонние капли. И стоят эти дети на холодном каменном помосте не по-людски, а больше все на одной ноге толкутся, ибо пока одна ступня совершает свое естественное назначение, другая, конвульсивно съежась и скорчась, старается отогреться в висящих лохмотьях. Чуть выходит из церкви богомолец, эта орава маленьких нищих накидывается на него разом всей гурьбой, невзирая на весьма чувствительные тычки и пинки нищих взрослых, обступает его с боков и спереди, и сзади, иногда теребит за платье и протягивает вверх посинелые ручонки, прося «Христа ради! Копеечку!» своим надоедливо-пескливым речитативом. Она мешает ему идти, провожает со ступеней паперти и часто шагов на 20 от места стоянки преследует по мостовой свою жертву в тщетном ожидании христорадной копеечки. Копеечка, по обыкновению, выпадает им очень редко, и вся орава вперегонку бросается снова на паперть, стараясь занять более выгодные места в ожидании новых богомольцев. Это самый жалкий из всех родов нищенствующих братьев. Ни один из этих субъектов успел уже побывать в исправительном доме, откуда выпущен на поруки людей, с которыми сходятся в стачку по этому поводу нищие взрослые, всегда почти эксплуатирующие нищих малолетних. Все эти мальчишки и девчонки, еще с пелен обреченные на подобную жизнь, являются будущими жертвами порока и преступления. Это либо будущие кандидаты в тюрьму и на каторгу, либо добыча разврата, который достигает их очень рано, если еще раньше разврата не застигнет их смерть. Часто случается, что нищая девочка, едва дойдя до 12-летнего возраста, а иногда еще и раньше, начинает уже в мрачных трущобах сенной площади за самую ничтожную цену отдаваться разврату. Нищие взрослые держат себя несколько солиднее малолетков. Если проходит богомолец не подающий, взрослые встречают его только протянутой рукой и просительным склонением головы. Но чуть изъявит он малейшее желание совершить обряд христианского милосердия, взрослые точно так же обступают со всех сторон доброхотного дателя, и несколько десятков сморщенных грязных рук с громким христорадничанием жадно протягиваются к нему во все промежутки и скважины сплоченной толпы, где только может протискаться промышленная пятерня пальцев. Часто случается, что доброохотный датель после такого маневра со стороны нищей братьи по приходе домой не доискивается платка, кошелька или часов с цепочкой.